Главное шоссе Колымск-Новосибирск. 40-й километр. Текущее время. Посреди широкополосного шоссе лежал перевернутый грузовик-холодильник, перевозивший мясо. Рядом стояло несколько поврежденных легковых автомобилей. Но к ним никто не подходил, ведь периметр оцеплен со всех сторон. Хотя зевак и так не было, их давно прогнала полиция. Через некоторое время подъехали две бронированные машины. Они были похожи на БТРы, только черного цвета и слегка иной формы. Из них тут же повалил спецназ в тяжелой броне со специальными щитами, способными выдержать залп из пулемета. Вооружение у бойцов было самое разнообразное, но особо выделялись четыре человека с копьями в руках. Основная часть этих копий была сделана из алюминия, а наконечники – из клыков огненной рептилии, убитой несколько дней назад. Это было экспериментальное оружие, и эта операция стала отличной возможностью испробовать его. «Надеюсь, мне не нужно объяснять вам, чтобы вы не лезли на рожон и не помирали», — громко произнес командир группы после того, как все бойцы выстроились. Сейчас их было 14, но это временно. Отряд все еще находился на стадии формирования, и вскоре бойцов будет куда больше. «Нет», — хором ответили бойцы. «Инструкции вы получили, поэтому действуем по плану. Группа 1, занимайте позицию за авторефрижератором. Группа 2, вы...» Бойцы распределились по территории и заняли позицию. Каждый день поступало все больше информации о монстрах и системе, поэтому тактика сражения с чудищами постоянно совершенствовалась. Новые монстры заносились в базу, а также придумывались эффективные способы борьбы с ними. И все это за какую-то неделю с прихода системы. В крыше авторефрижератора, который лежал на боку, была проделана большая дыра. В нее легко пролезет крупный бык. Туда закинули дымовую гранату и приготовились ждать. Вскоре повалил дым, и через пару мгновений показались монстры. «Сергей, запоминай!» Приказал командир, и мужчина с дробовиком в руках сконцентрировался на первой твари, она же самая большая. Размером чудище было со льва, только шире, а лапы мощнее. Монстр был покрыт серой шерстью, уши растопыренные и большие, как у чебурашки. Можно было бы пошутить, что пасть, как у крокодила Гены, но, к сожалению, это была бы не шутка. Пасть действительно вытянутая и полна острых зубов. Кролийский охотник. Уровень 5. Система, пришедшая на Землю, порождает самых разных чудищ. Но нередко они приходят из других миров. Кролийский охотник – один из них. Это стайное существо, очень любящее замороженное мясо и прохладу. Уязвимо к огню и очень хорошо сопротивляется морозу. Сила, скорость и выносливость на высоком уровне, что делает кролийского охотника очень опасным противником. Кролийский охотник, уровень 5. Система, пришедшая на Землю, порождает... Сергей принялся зачитывать системные сообщения, держа перед ртом профессиональный диктофон. Он полностью блокировал посторонний шум, такой как рычание и стрельбу. «Ноги! Стреляем по ногам! Не убивать! Только конечности!» — кричал командир. Охотники выбегали один за другим. Всего их оказалось 7, и все здоровенные, а минимальный уровень — 3. Твари, выбравшиеся из машины, тут же подверглись обстрелу. Но не все шло как задумано, твари оказались хитры и быстры. А их шкуры очень прочны, отчего автоматов не хватило, чтобы быстро покалечить их. «Прорвался! Группа 3, на перехват!» Один из монстров-охотников покинул зону поражения и намеревался разорвать на куски группу стрелков, но из-за их спин показались люди со щитами. 4 бойца врезались в здоровенную тварь и едва не рухнули от силы удара, но все же устояли. Хотя ногами буквально скользили по асфальту. Стоило зафиксировать тварь, как бойцы просунули дробовики в специальные отверстия в щитах и раздались выстрелы, а за ними последовал болезненный вопль. «Я прошел инициализацию!» — воскликнул один из 4. «Не расслабляться! Еще 2 прорываются!» «Черт, я же просил выдать нам пулеметы!» «Твою ж! А, сука!» Раздался крик и ругань. Одного из бойцов ударили лапой и повалили. Его правая рука была разодрана до костей, а еще и монстр рухнул на него сверху, намереваясь сожрать человека. Однако в этот миг подбежала подмога, и три копья вонзились в тело твари. «Прошел инициализацию! Копья работают!» — подтвердил счастливчик. «Шкуру режет на ура!» — добавил второй. «Заткнулись и убили второго!» — рявкнул командир. Битва оказалась тяжелой, но обошлось лишь одним раненым. С такой раной он на несколько недель покинет отряд, а тут каждый день на счету. Остальные трое получили лишь ушибы. «Командир, прошу». Один из копейщиков передал командиру копье. Тот покрутил его в руках и подошел к одному из охотников. Тот пытался шевелиться, но его лапы были отстрелены, поэтому он мог лишь рычать и беситься. «Сдохни, чудище!» — рыкнул мужчина и вонзил копье в глаз твари.